Глава 9. Сначала они шли молча. Дорога была хорошо видна в свете луны. Она напоминала железнодорожное полотно, так как березы кидали на нее тени, похожие на шпалы. Гера снова вспомнил про ужасную смерть Фаркуна. Шел последний час ночи. В это время силы тьмы и зла, чувствуя приближение рассвета, должны были довести свои оргии до кульминации. В общем, обстановка вокруг способствовала мыслям и разговорам на темы, от которых стынет кровь. Гера рассказал Дине про своего бывшего хозяина, да еще приврал, что на шее трупа нашли следы укуса, а тело было полностью обескровлено. Дина никак не отреагировала на страшилку, но стала держаться ближе к Гере, почти касаясь его плечом. «А вообще, места здесь гиблые», — продолжал он разворачивать тему, постепенно переходя на шепот. «Сейчас мы спустимся к реке. Там есть мост. Вот как раз рядом с этим мостом строители часто видели какого-то странного человека, который купался при луне. И что интересно, этот человек не отбрасывал от себя тени». Этот сюжет заинтересовал Дину больше, чем первый. Она повернула Гере лицо, и ему показалось, что оно приобрело зеленоватый оттенок. Кажется, он слишком увлекся фантазированием и сам стал верить в то, что говорил. «Не отбрасывал от себя тени?» – переспросила она каким-то странным голосом. «Так это же очень хорошо. Значит, его труднее заметить в кустах или оврагах, и он может напасть неожиданно». «Так я о чем и говорю», – согласился Гера, невольно оглядываясь по сторонам. «А ты сам-то видел его?» «Да, разок видел», – сознался он. «Было стыдно рассказывать про то, как несколько здоровых идиотов устроили засаду какому-то дачнику, и Гера придумал другую версию. Мы с мужиками как-то на ночную рыбалку пошли. Ночь была, как сейчас, полная луна, птицы не поют, на кладбище кресты трещат, покойники митингуют. Сидим на берегу с удочками, тишина. И вдруг до них долетел совершенно отчетливый всплеск. Гера увидел, как среди березовых стволов блеснула серебристая поверхность реки, и по ней во все стороны поплыли круги. Он хотел обратить на это внимание Дины и сказать ей, что сейчас ей предстоит стать счастливой свидетельницей купания вампира. Но она сама остановилась, как вкопанная. Затем стремительно развернулась и потащила Геру в сторону. «Не страшно!» – прошептала она. «Давай уйдем отсюда! Быстрее! Я тебя умоляю!» Ее испуг был настолько естественным и настолько сильным, что Геру это озадачило. Подчиняясь Дине, он потащился за девушкой через кусты и валежник, словно медведь за ягодами. «Опять перебор», — думал он, и в десятый раз упрекал себя за то, что вульгарно ведет себя с представителями слабого пола. «Все, ягодка, все», — ласково успокаивал он Дину, стараясь приостановить ее паническое бегство. «Он уже нас не догонит. К тому же у меня на груди есть нательный крест. И не далее, как вчера, я ел чеснок». В эту секунду за их спинами грохнул выстрел. Ствол березы в нескольких сантиметрах от головы Геры треснул, и ему в лицо брызнула влажная древесная кашица с терпко-кислым запахом. Дина, как убитая, повалилась в траву и потянула Геру за собой. «Идиот!» — едва слышно пробормотала она, и Гера не понял, к кому это нелестное слово относится. Но он вообще ничего не понял, потому что второй выстрел не позволил собраться с мыслями и поразмышлять над причинами первого выстрела. Однако вампирчик кусается, только и подумал он, стряхивая с щеки какого-то жука, который оказался жесткой, пролаченной прядью волос Дины. Девушка встала на корточки, словно собиралась пастись и есть траву. Втягивая голову в плечи, она осторожно выглянула из-за кустов. Она вела себя уже совсем не так, как до выстрела. Природа страха у человека парадоксальна. Сказка, мистика, нечто запредельное пугает сильнее, чем жестокие реалии современной жизни. Логика Дины была приблизительно такой. Если выстрелил, значит не вампир, значит живой человек. А то, что этот живой человек едва не влепил нам в спины по пуле, это ерунда. Крепко держа Геру за руку, она тянула шею вверх, стараясь увидеть того, кто стрелял. Гера оказался не столь любопытен. Личного опыта поведения под огнем у него, к счастью, не было. Но по фильмам-боевикам он знал, что во время стрельбы немного полезнее голову пригибать к земле, чем тянуть ее вверх. «Да не дергай ты меня!» – зло шепнула Дина, когда Гера попытался повалить ее рядом с собой. И тут она сделала то, что, на его взгляд, было верхом безрассудства. Встав на одно колено, Дина сдвинула в сторону ветку и крикнула. «Эй, не стреляй! Ты слышишь?» «Конечно, так он тебя послушает», — зашипел Гера и рывком повалил Дину на траву. Затем подмял под себя, закрыл ей ладонью рот и прислушался. Тихо журчала река. Тонко пищали комары. Стучала кровь в висках. Гера медленно убрал ладонь с губ Дины. Некоторое время они неподвижно лежали в своем укрытии. Ничто не нарушало тишину ночи, и уже не верилось, что минуту назад совсем рядом прогремели два выстрела. Гера коснулся губами щеки девушки и едва слышно шепнул. «Я говорил тебе, места гнилые». Она оттолкнула его, решительно поднялась на ноги и стала отряхивать с себя прошлогоднее листво. «А она не такая уж трусливая», — подумал Гера, глядя на то, как Дина, словно ни в чем не бывало, закинула на плечо сумку и, не таясь, пошла через заросли на тропу. Он догнал ее и взял за локоть. «Постой, давай спустимся к реке». «Зачем? Посмотрим на следы. Может, гильзы найдем?» «Какие гильзы?» — безразличным голосом спросила Дина, не останавливаясь и не поворачиваясь. «Как какие?» — спросил Гера громко, чтобы показать, что он испугался, может быть, поменьше ее. «Ты разве не знаешь, что когда стреляют, то пули вылетают из гильз, а те, в свою очередь, падают на землю?» «А кто в нас стрелял, чудик?» Он даже рот раскрыл и невольно остановился. «Придурочная какая-то! Только что над их головами пули свистели, и березы в щепки разлетались. А теперь она делает вид, что никакой стрельбы не было». Гера догнал Дину, встал перед ней, заслонив дорогу, и тряхнул за плечи. «Тебя в голову не ранило?» — почти серьезно спросил он. «Ты о чем?» — сдержанно спросила Дина, подбоченив руки. «Что ты от меня хочешь?» «Ты слышала стрельбу?» — еще раз спросил он, намереваясь выяснить, раз и навсегда, больная она или нет. «Не слышала», — с полной уверенностью ответила Дина. «Слышала только, как кто-то бил палкой по стволу. А зачем ты кричала? Не стреляйте!» «Что я кричала?» — поморщилась Дина. «У тебя, может быть, со слухом что-то случилось? Или галлюцинации?» «Я кричала. Не пугайте!» «Ты сколько коньяка выпил?» «Ну вот что!» — разозлился Гера. «Не делай из меня идиота! Уж я-то могу отличить звук выстрела от треска палки!» Тут его осенило. Он схватил Дину за руку и потащил назад. «Куда ты меня тащишь?» Она отчаянно сопротивлялась и даже пыталась укусить Геру за руку. «Отпусти меня, Шизик! Мне больно!» «Это ты, Шизик!» — пытался доказать обратное Гера. «Сейчас я покажу тебе след от пули». «Ой, не смеши меня! Мужик называется! Кто-то палку об колено разломал, а ему сразу стрельба почуялась». Она уже не сопротивлялась и, в разброс передвигая ноги, волочилась за ним. Гера боялся ошибиться и потерять в темноте то место, где они лежали. За стволами снова заблестела река. Он повернулся и стал пятиться спиной, чтобы лучше ориентироваться на местности. Дина смотрела на него, как на клоуна. Впрочем, Гере было наплевать, как она на него смотрит. Ему очень хотелось доказать этой самоуверенной пигалице, кто из них на самом деле Шизик. Они прошли кусты, затем небольшую полянку, залитую лунным светом, и, наконец, темный ряд кустов, под которыми они лежали. «Иди сюда», — сквозь зубы сказал Гера, подталкивая Дину к кустам. «А теперь посмотри на эту березу. Выше, выше подбородок!» Она хохотала. Он, едва сдерживаясь, чтобы не стать грубым, подтолкнул ее к дереву и смял в кулаке короткую прядь ее волос. «Видишь?» — спросил он, показывая пальцем на то место, где пуля вырвала из ствола щепку. «Ты хорошо видишь это?» Дина вдруг оттолкнула его от себя, пригладила рукой волосы и поправила на груди футболку. «Бизон!» — проворчала она. — Буйно помешанный бизон. Я тебе на каждой березе найду следы, которые оставили дятлы или караеды. Тебе надо лечиться. Он стиснул зубы, чтобы не обложить наглую девчонку матом. Даже если предположить, только предположить, что он ошибся, что стрельбы никакой не было, то все равно она не имела права так грубо говорить с ним. И вообще, кто она такая? Какого черта он терпит ее хамство? Гера остановился. Дина прошла еще несколько шагов, подчеркивая свою независимость, и тоже остановилась. «Ну?» — спросила она, повернувшись. «Долго мы будем там стоять?» «Забыл», — сказал он, поднимая с травы ветку и со свистом помахивая ею в воздухе. «Совсем из головы вылетело». «Что могло вылететь из твоей головы?» — равнодушно спросила Дима, прикрывая ладонью зевок. «Я забыл, куда спрятал кейс». Она волочилась за ним, как побитая собака. Ну, может, не сильно побитая и не совсем собака, но Гере хотелось именно этого сравнения. «Гера!» — позвала она. Он продолжал идти и не оборачивался. Дина догнала его. Уже светало, и он отчетливо видел ее лицо. Где она взяла эти капли на щеках? Слюной смочила или же брызнула на лицо мокрым от росы цветком лютика? «Ты на меня обиделся?» — спросила она, заглядывая ему в глаза. «Нет, что ты!» — ответил он тоном смертельно обиженного человека и потрепал ее по щеке. «Ты правда забыл, где спрятал кейс? Или просто мстишь мне?» Гера молчал. «Ну и мсти!» Дина легко отказалась от стремления увидеть содержимое кейса. «Мне все равно, какой кейс ты нашел и почему за него убивают людей. Может быть, ты все придумал из зависти. Ты мне завидуешь и придумываешь разные страшилки. Ну все, ты меня раскусила». Некоторое время она молчала, затем сказала. «Тебе не понравилось, что я имею свое мнение. Ты слышал выстрелы, а я не слышала. Но ты очень хочешь, чтобы твое мнение было единственным и неопровержимым. Ты тиран, коммунист, империалист. Я могу потешить твое самолюбие и признать, что по нам действительно стреляли. Пусть тебе будет легче». Они зашли в дом и поднялись на второй этаж. Гера не зажигал света, и знакомые и привычные предметы казались теплыми и бесплотными объектами, вроде пара в бане. Но, раздеваясь, он демонстративно упал на кровать и накрыл голову одеялом. «Не переживай», — сказала Дина. «Мне от тебя ничего не надо. Ни твоего кейса». Она не могла придумать, что ей еще не надо от него, и стала складывать в сумку вещи. Гера не подавал признаков жизни. Дине это не нравилось. Когда женщина хлопает дверью, а мужчина не реагирует, женщина возвращается и хлопает еще раз, потом еще раз. Так может продолжаться долго. «Ты мне ничего не хочешь сказать на прощание?» — спросила она. Гера слышал, как скрипнула под ее ногой лестница. «С катертью дорога!» — пробормотал он, делая вид, что сжигает все мосты между ними. Но только делал вид. И Дина, возможно, об этом догадывалась. «Все равно придется прийти к ней», — подумал он. «Хотя бы для того, чтобы забрать у ее мачехи свой паспорт». Внизу хлопнула дверь. Некоторое время Гера продолжал лежать, не шевелясь, прислушиваясь к шуршанию гравия под окном. А когда все стихло, вскочил на ноги и кинулся к окну. Казалось, рассвет остановился на какой-то незавершенной фазе, и с того момента, как они с Диной, переругиваясь, стали возвращаться к дому, светлее не стало ни на йоту. Та же серая мгла, как в севшем черно-белом кинескопе, те же призрачные тени деревьев и кустов, словно мир погрузился под воду, мутную от серого ила. Дина быстро шла по дороге, на которой Гера встретил ее несколько часов назад, но не в сторону платформы, а к калитке, ведущей в лес. Сумрак постепенно растворял ее. Очертания ее фигуры становились смазанными, но ему показалось, что девушка несколько раз обернулась, словно проверяя, не преследует ли кто-нибудь ее. Гера накинул на себя джинсовку, спустился вниз и вышел во двор. Дины уже не было видно. Он добежал до конца улицы и остановился у калитки, глядя в лес. Странно, что она пошла в эту сторону. Отсюда начинается тропа грибников. Лес тянется на 7-10 километров. Плотные еловые заросли чередуются с болотистыми озерками, где пройти вообще невозможно. «Дина!» — негромко позвал он. Казалось, что звук, пролетев метр или два, увяз в серой мгле, как пчела в меду. Все вокруг казалось неживым, искусственным и существующим вовсе, как декорация в театре Назаровой. Еловые ветки, словно ковши бульдозеров, нацелили на Геру свои черные лапы, покрытые дымком паутины. Деревья поменьше ощетинились, как ежи, жесткими, упругими ветками-огрызками, которые тотчас впутались ему в волосы. Ухватились за куртку, начали царапать руки и лицо, едва он попытался пройти сквозь строй деревьев. Гера закрыл лицо руками и, низко опустив голову, пошел на пролом. Трудно сказать, на кого он был похож, когда выбрался из зарослей на край глубокого оврага. Его склоны, покрытые скользкими прелыми листьями, были утыканы бледными стволами буков. Повеяло подвальной сыростью. Выдергивая из волос пупырчатые ветки, Гера смотрел на дно оврага. По нему бесшумно и быстро шел человек. Гера свистнул и замахал руками, не очень уверенный в том, что Дина увидит этот жест. «Подожди!» — крикнул он. но фигура человека, остановившись на мгновение, вдруг молниеносно кинулась прочь и вскоре исчезла в лабиринте оврага. Гера начала раздражать эта игра в прятки в сыром сумеречном лесу. Он собрался уже было пойти обратно, как вдруг за его спиной треснула ветка. Он стремительно обернулся. Шумом, раскачивая воздух огромными крыльями, с земли кроном взмыл черный ворон. Раскрыв рот, Гера стоял памятником, вслушиваясь в тишину. Байками про вампиров и прочую нечисть он любил подурачить других, но не испытывал большого желания самому стать одураченным. Подняв с земли увесистую палку, он, не торопясь, пошел по краю оврага, поглядывая то на еловый заслон, то вниз, где между стволов буков мелькнула фигура человека. Он уже сомневался в том, действительно ли видел Дину. Эта девчонка, обладая на даже концентрированной упрямостью сотен ослиц, вряд ли стала бы, как идиотка, убегать от него по дну оврага, рискуя зарыться носом в прелую листву, разорвать свои фирменные штанишки и вымазаться в черноземе с ног до головы. Но Гера не мог ответить однозначно, был ли это тот самый человек, который стрелял у реки. Наступил момент, когда ему надоело чувствовать себя дураком. Злость вытеснила страх, и до безрассудства захотелось выяснить, какой козел шастает ночью по лесам. Стоило ему войти в роль охотника, как все вокруг изменилось. Лес и сумрак из врагов стали союзниками. Гера стал хозяином обстановки и вроде как навязывал свою волю всему, что его окружало. Во всяком случае, ему казалось, что так оно и есть. Он бежал по пружинищей листве почти бесшумно, держа свой дрын как винтовку. Край оврага ломаной трещиной ходил из стороны в сторону. Человек, который шел по его дну, сам загнал себя в ловушку. Он уже не мог выбраться наверх, не будучи замеченным. Когда овраг стал мелеть и разделился на две промойны, Гера спустился вниз и побежал по узкому водостоку. Едва он забежал за крутой изгиб, как совсем близко увидел Дину. Сейчас он не сомневался, что это была именно она. Девушка торопливо забиралась на подъем, одной рукой придерживая сумку, которая висела у нее на боку. На этот раз Гера не стал ее звать. Присел, затаив дыхание, за стволом поваленного дерева, выжидая удобный момент, чтобы продолжить преследование, но оставаться незамеченным. Дина вдруг остановилась и обернулась. Храбрый охотник слегка отдернулся и втянул голову в плечи. Девушка помахала ему рукой и, кажется, негромко позвала. Один черт знает, как она догадалась, что он следит за ней. Гера медленно выпрямился. Дина с завидной выносливостью взбежала на самый верх, где начинался еловый лес, и снова призывно помахала ему рукой. «Ну, мавка, кикимора лесная!» — подумал он, разжигая в себе праведную злость и, выдохнув, показал высочайший класс бега по пересеченной местности. Опираясь на палку, как на посох, он вскарабкался наверх. Его легкие работали, как кузнечные меха, в глазах все плыло, грудь содрогалась от стука в сердце. Не останавливаясь, он ринулся в еловые заросли, оставляя за собой просеку, вполне пригодную для строительства автомобильной дороги. Гера не видел Дину, но полагался только на интуицию. Ему казалось, что расстояние между ним и Диной стремительно сокращается, что он уже улавливает запах ее духов, что вот-вот увидит ее и в прыжке свалит на землю и вставит между ее кровоточащих клыков палку. Почва под его ногами вдруг стала рыхлеть. Под ногами зачавкала вода. Гера остановился на большой овальной кочке, вогнав палку в жижу, которая черными пятнами окружала его, и посмотрел по сторонам. Чуть левее, на взлете, поросшим репейником, стояла Дина. Ей удалось обойти болото по окружности, и сейчас она стояла на сухом пригорке. «Иди сюда!» — вдруг совершенно отчетливо услышал он голос Дины. Кочка под ним медленно опускалась в жижу. Он переступал с ноги на ногу, стараясь перенести тяжесть тела на палку. «А ты не убежишь?» — спросил он. Дина ничего не ответила. Повернулась и пошла по пригорку. Несколько секунд он видел ее спину, потом только голову, а потом пустой пригорок. Идти за Диной напрямик было верхом безумства. Но ему показалось, что возвращение по своим следам займет слишком много времени, на что, должно быть, и рассчитывала Дина. Гера решительно повернул к пригорку, с наступательным порывом шлепая кроссовками по грязи. По болоту, оказывается, намного лучше передвигаться бегом. Когда он бежал, кочки так и свистели под ногами. Теперь же они прогибались и тонули, как поплавки в минуты клёва. Но для бега нужен как минимум хороший старт с крепкой кочки. Пока Гера стоял, выискивая, куда бы поставить ногу, болото медленно затянуло его по колени. С усилием выдернув ногу из жидкого капкана, Гера оперся на свой посох, но палка с треском переломилась, и он свалился в грязь плашмя. В одно мгновение положение его стало серьезным настолько, что он сразу забыл обо всем на свете, вдохновенно посвятив себя борьбе за выживание. Он с опозданием извлек урок из своей ошибки и принялся разгребать руками жижу, пытаясь вырвать из ее холодной хватки тело. Как назло, рядом не было ни одного дерева, ни одной ветки, за которую он мог бы схватиться. Погружение в топь происходило очень быстро, намного быстрее, чем это показывают в фильмах. Уже через полминуты он плавал по горлу в грязи, если, конечно, плаванием можно было назвать его трепыхание в стиле «Прощай, Муму». Он начал ругаться, чтобы не орать просто так, бессловесно. Если Дина еще не успела умчаться слишком далеко, мои пируэты должны были ее заинтересовать и привлечь внимание. Несмотря на некоторый комизм положения, купание в болоте в безрассветный час было сродни кошмарному сну. И Гера испугался так, как еще никогда в жизни, ибо очень ощутимо, очень реально представил себе конец своей жизни. Метр за метром он проталкивал свое тело вперед, к пригорку, но до него было слишком далеко. А топь вытягивала силы намного быстрее, чем это сделала бы вода. Он не хотел думать о том, что уже обречен, что не сможет выбраться на сушу, что именно так из-за своей самоуверенности и торопливости в болотах гибнут люди. А когда глотнул болотной воды, ужас начал быстро сковывать его волю. Он не помнил, что кричал. Руки и ноги потеряли чувствительность. И ему казалось, что он вовсе перестал работать ими, борясь за жизнь. Что уже ничего не останется, как отдать себя во власть жесткой судьбе и медленно уйти с головой в черную бездну. И там, раскрыв рот, давиться жижей, глотать ее, втягивать ее в себя с последним вздохом, а потом, ослепшим и оглохшим, биться в агонии, хватаясь за угасающее в сознании «я». Наверное, так бы и произошло, если бы вдруг откуда-то сверху на него не свалилась сухая и голая береза. Ствол едва не огрел его по голове, упав в воду совсем рядом. Ветки кроны плетями стеганули по поверхности болота и по его лицу. Казалось, все клетки его тела, кроме мозговых, ринулись на этот спасательный ствол. Он не думал о том, чудо это или обыкновенное везение. Он вообще ни о чем не думал и, ухватившись за ствол, ломая с собой ветки, стал вытягивать тело из тисков. Так, перебирая руками, он полз к спасительному берегу. И когда почувствовал под собой земную твердь, упал плашмя на траву, раскинув руки, чтобы не выпустить этот замечательный берег из объятий, и лежал долго, не в силах пошевелить рукой или ногой. Удовольствие ни с чем не сравнимое — быть помилованным, когда над головой уже свистит топор. Гера мелко по-козлиному смеялся и мял руками траву. Потом перевернулся на спину, и слезы, скатываясь к ушам, стали щекотать, как жучки. Он сделал над собой усилие и сел. Над круглым болотцем, совсем маленьким и с виду не страшным, плыл плоский, как разделочная доска, туман. Верхушки ели засветились красным светом восходящего солнца, словно были раскалены в огне. Лес наполнился пением птиц. Его ладонь невольно гладила тонкий ствол березы, свалившийся, как божий дар. Он проверил, на месте ли серебряный крестик, потом опустил глаза и понял, что Бог здесь ни при чем. На месте излома были отчетливо видны свежие следы топора. Был такой фильм. Какого-то присыщенного миллионера за его же собственные деньги разыграли так правдоподобно, что он раз 10 всерьез попрощался с жизнью. Потом он нечаянно выстрелил в собственного брата, потом бросился с небоскреба, чтобы свести счеты с жизнью, но упал на приготовленную подушку. В итоге миллионер был очень рад, что все это вновь оказалось розыгрышем. «Странный миллионер», — думал Гера, вспоминая тот фильм. «Если бы ему по пути из болота домой попался остроумный шутник, благодаря которому Гера простился и снова встретился с жизнью, то физиономия шутника вскоре стала бы напоминать отбивную, щедро сдобренную перцем с солью. Возможно, Гера поступил бы так и с Диной, игнорируя ее женское начало, столь ею ненавистное». Он был страшен внешне и внутренне, придя по туманному лугу домой. Недавно скошенная трава, еще не увядшая, влажная и гибкая, наматывалась ему на ноги, мешая идти. Время от времени Гера нагибался, хватал с покоса клок травы и как мочалкой вытирал ею грязь с одежды. Это было совершенно бесполезное занятие. Одежда пришла в полную негодность, и спасти ее могла только основательная стирка в реке. Но у Геры не было никакого желания идти к реке, откуда начались все злоключения сегодняшней ночи. Суеверие — это не голое убеждение, это личный опыт общения со злом. Гера стал суеверным сразу и безоговорочно. На походах к реке ночью он поставил большой и тяжелый крест. Не желая видеть болото даже издали, он не пожалел ног и сделал большой круг, обходя поганый лес его кикиморами по гречишному полю. Его знобило. Зубы клацали, выбивая дробь. Гера прижал руки к груди, втянул шею, словно черепаха, увидевшая орла. Чтобы уменьшить трение бедер об одеревеневшие штанины, он широко расставлял ноги, словно матрос, идущий по палубе во время шторма. Вид у него, конечно, был весьма своеобразный. Он мечтал отомстить всему миру за все те издевательства и унижения, которые ему пришлось пережить. Но сильнее того, он хотел добраться до дома, снять с себя эту гадкую одежду, нагреть в ведре воды и, сидя на деревянном полу веранды, поливать себя из ковшика. Только ожидание этого райского наслаждения придавало ему силы. Он пересек поле и вышел на грунтовку, идущую вдоль лесополосы, за которой пряталась железная дорога. Пыль, прибитая росой, налипала на его кроссовки, добавляя им веса. Он смотрел себе под ноги, низко опустив подбородок. Так легче было сохранить тепло на груди. Туман колыхался вокруг него густой пеленой. Гере казалось, что его уши забиты ватой. Внезапно он почувствовал, что находится в этом безмолвном мире не один. Он остановился как вкопанный, глядя на заросли молодой рябины, словно через матовое стекло. Спиной к нему, приседая, наклоняя в сторону тонкие стволы, медленно опятилась спиной ламантина. Их разделяло не больше 20 шагов. И Гера удивило то, что женщина до сих пор его не увидела. «Почему она? Почему ламантина?» — подумал он, не веря своим глазам и желая застать женщину врасплох. Подошел к ней на цыпочках и встал в двух шагах позади. Ламантина продолжала пятиться прямо на него, все так же приседая, качая из стороны в сторону головой, повязанным белым платком. Она тяжело дышала. Ее красные резиновые сапожки, омытые росой, и были во всем обозримом пространстве единственными носителями цвета. Двигаясь таким образом и продолжая жизнерадостно шпионить, ламантина, наконец, наехала крупом на Геру. Взвизгнула и неожиданно резво отскочила в сторону. Стремительно повернувшись, она увидела его во всей своей красе и, жалобно заскулив, стала пятиться уже в другую сторону. Она была испугана в той запредельной мере, когда человек не способен ни на какой-либо осмысленный поступок. У Геры уже не было сомнения в том, что ламантина принимала участие в параде кикимор в районе болота. Не зная, какую роль она там исполняла, он взял ее на пушку, что было самым надежным и проверенным средством в подобных ситуациях. Не давая женщине опомниться, Гера двинулся на нее плавной поступью хищника, все еще содрогаясь от озноба и предвкушения признания. «Ну что?» — произнес он. «Попалась голубушка. В прятки решила поиграть. Думала, что самая хитрая. Всех вокруг пальца обвела». Эти убийственные обвинения, на взгляд Геры, должны были окончательно сломить волю к сопротивлению ламантины. Ее могучая грудь, которая когда-то так кружила голову Максу, стала вздыматься все чаще и чаще. Белые нежные руки, словно умытые молоком, нервно перебирали край кофточки. Полные губы с естественным алым цветом дрожали, словно женщина неслышно молилась или просила пощады. Ламантина, безусловно, была сражена внезапным появлением Геры из тумана в ее глубоких тылах. И все же женщина быстро приходила в чувство. Она узнала его, и животный страх в ее глазах сменился на встревоженный взгляд ребенка, идущий из самого сердца. Робко приподняв руку, ламантина коснулась пальцами лба и скороговоркой зашептала: «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои». Опасаясь, что теряет власть над ней, Гера быстро перехватил руку ламантины, не сильно сжал ее и сказал: «Говори всю правду. Вот тебе и будет Господне прощение. Всю правду. Очисти душу». Фокус, однако, не удался. Ламантина выдернула руку, отступила на шаг и строго произнесла: «Грешно имя Господа в суе вспоминать». «А шпионить не грешно?» — крикнул Гера. «Черными делами заниматься не грешно? Что ты здесь делала?» Быстро отвечай. Я все равно знаю. Она была хоть и чокнутая, но в душу так просто не впускала. Если все знаешь, — ответила она, — то зачем спрашиваешь? Гера бился головой в бетонную стену. Даже Ламантина, добрая и наивная, как корова, не раскрывала перед ним своей тайны. Это был какой-то сговор. Все вокруг него творили какое-то действо. Он принимал в нем участие, но никак не мог понять его смысла. Гере стало жалко самого себя. Он сел в траву у ног Ламантины и схватился за голову. «Ты посмотри на меня! Я чуть не утонул в болоте! Недобрая девушка плохо пошутила надо мной. Ты же здесь не случайно. Ты все видела, правда? Ты за мной следила, да?» «Не знаю, милый, что ты от меня хочешь», — произнесла Ламантина. «Я ничего плохого тебе не делала. Иди домой, не то болезнь тебя свалит. Иди, милый, сейчас солнце встанет, вычистишь и просушишь одежду. Иди, не лезь в мою душу». Гера застонал. Заставить язык молчать, когда ругань рвется на волю водопадом, — каторжный труд. Ругать больного человека — последнее дело. Он сплюнул, поднялся на ноги и поплелся по дороге. Сделав несколько шагов, обернулся. Ламантины не было. В том месте, где она стояла, клубился туман. Весь день он болел. Сон был тяжелым. Гера все время куда-то падал и просыпался. Потом снова засыпал и снова падал. Под лопатку упирался какой-то маленький предмет, но у него не было сил даже на то, чтобы повернуться на бок и скинуть этот предмет с простыни на пол. Он валялся в постели до тех пор, пока не захотел в туалет, и терпеть стало невыносимо. Пришлось выйти из дома и по тропинке, присыпанной гравием, пойти в дальний угол сада. Шел дождь. С веток яблонь, которые он задевал, сыпалась холодная роса. И этот душ привел Геру в чувство окончательно. События минувшей ночи казались где-то далеко-далеко и при воспоминании вызывали совершенно отвратительные ощущения. Он не мог без содрогания смотреть на свою одежду, представляющую собой высохший черный комок. Поддел ее палкой, как труп раздавленной кошки, и кинул отмокать в садовую бочку, доверху заполненную дождевой водой. В постели он нашел маленького эбонитового чертика на кожаном шнурке, которого Дина носила на шее. Может, она сняла его сама? Может, он свалился с нее. Гера надел безделушку на себя и посмотрелся в зеркало. Еще один повод прийти в гости. Его гардероб не отличался особым разнообразием, и Гера долго раздумывал, одеть спортивные брюки и майку или костюм. В итоге оделся не по сезону тепло. Только успел заправить в брюки свитер, как услышал, как под окнами зашуршал гравий. Гера с опозданием посмотрел в окно, успев увидеть лишь, как захлопнулась входная дверь. «Хозяин!» — раздался снизу незнакомый голос. Гера не ждал гостей. Они сулили только лишние проблемы и головную боль. «Эй, есть кто дома?» — раздался тот же голос, но по топоту ног Гера понял, что непрошенных гостей как минимум двое. Он подошел к люку, ведущему на лестницу, и посмотрел вниз. Два бритых черепа, мокрые от дождя черные кожанки — оттопыренные уши у одного и низкий лоб у другого. «Это же мои старые знакомые, шпана, которая вымогала деньги у строителей». «Вы кого ищете, ребята?» — спросил Гера, кидая взгляд на кочергу для мангала, стоящую в углу. Парни задрали вверх свои яйцевидные головы. Узколобый растянул и без того тонкие губы и издал тихое рычание. «Здорово, конкурент!» — произнес он. Второй, похожий на чебурашку, взмахнул рукой и кинул темный сверток. Гера не стал его ловить, и сверток упал к его ногам. Это был полоньевый плащ, в котором он изображал рэкетира. «Мы тебе плащик принесли», — сказал Чебурашка. «Ты его под платформой забыл». «Это не мой», — ответил Гера, прекрасно понимая, что они его вычислили, и отпираться не имеет смысла. «Не твой», — согласился Узколобый, — «а твоей хозяйки, у которой ты снимаешь дачу. Спустись, побазарим». Гера сел на пол, свесив ноги вниз, и стал постукивать кочергой по ступени. Лысых это позабавило. Они хором заржали. «Чего надо?» — спросил Гера. «Шоколада», — ответил Узколобый. «Ты сколько с хохлов лаве снял?» «Не помню», — честно ответил Гера. «Может, отобьем ему селезенку, чтобы вспомнил?» — спросил Чебурашка у Узколобого. «В общем, так», — чавкая жвачкой произнес Узколобый. «Больше 3000 у хохлов никогда не было. Будем считать, что ты 3 и снял. Запоминай, 3000 – наши кровные. Еще 3 – штрафные санкции за наглость. Еще 3 – за моральные издержки. Да еще 1 для ровного счета. Итого 10. Завтра в 6 вечера принесешь на Костинскую лесопилку. За каждый день просрочки плюс 15%. И не вздумай делать ноги, жопа, пригласил Чебурашка. Спалим дачу. Будешь еще и хозяйке должен. Они вышли с силой, захлопнув за собой дверь. Гера смотрел из окна, как лысые, сунув руки в карманы, пошли по дачной улице вверх. «Лечь бы спать, — подумал он, — и проснуться при коммунизме, когда не будет никаких денег. Или не проснуться вообще».